10. Срок и мера определены в сердце вождя. Но это знание не есть произвол. Утверждение общения дает непреложное знание в связи с будущим. Сказано о предвидении вождя. Но откуда может сойти предвидение, если врата высшие не открыты? Как создать понимание сроков, если руководитель не усмотрит течение потока? Разве может человеческий ум понять все, что видит руководитель? Разве хватит гордыни людской, чтобы поставить себя превыше всего? Так невежды могут не понимать, откуда сроки и меры, но просвещенное сознание знает об иерархии света.